закладывая город фиаков, Навсифой не забыл отвести наделы и божественным силам. Боги получили свою долю земли для алтарей, которым их привлекал аппетитный запах жертвоприношений и делал почти осязаемым их присутствие, для святилищ, отгораживающих их владение, и для храма, в котором они обитали в виде идолов или статуй. Для понятия святилища в греческом языке после Гомера появляется слово «хиерон», означавшее «освященное место». Святилище определялось церемониями, в частности жестами, сопровождающими жертвоприношение, предлагаемыми богам жертвами, также называемыми «хиера». Рядом с алтарем, чаще всего напротив него, возвышалось в предназначенном для бога месте его жилище, дом, в который люди селили божество, посвящая ему его изображение или скульптуру. В эпопее Гомера богам уже известны храмы. Иногда из камня, с дверями на замках, и внутри со скульптурами, как в храме Афины, который старицы, поднимаясь в Акрополь, кладут на колени богато вышитый покров. В замок городской, перед храм светлоокой Паллады богини, там заключенные двери отверзя священного дома, пышный покров, величайший, прелестнейший всех из хранимых в царском дому, и который сама наиболее любит, пусть на колено его лепокудрой богини положат. Из Илиады. Так, в начале VIII века до нашей эры, в эпоху землемерия, после разрыва с микенской традицией, возникла новая организация пространства. Большая часть греческих богов была зафиксирована уже в микенскую эпоху, в надписях на административных документах дворцов. Но около 800-750 годов до нашей эры появляются специальные места для отправления культа, отделенные от человеческого жилья. Складываются предписанные приношения, пока они доступны большому количеству людей, не проживающих в данной местности. В трех больших городах – Олимпии, Делосе и Дельфах – скапливаются приношения богам, величественные бронзовые треножники, статуи. В Олимпии раньше, около 800 года в Дельфах, к 730 году возникают каменные либо деревянные постройки, как, например, в Эретрии, Аполлону, увенчанному лавром. Зачастую приношение приходит издалека, из дальней дали, из Этрурии, Италии или с западного побережья Адриатики. В Дельфах, Делосе, Олимпии появляются крупные панеллинские святилища. В них собраны драгоценные украшения, изделия из металла, первые произведения скульпторов, в которых человеческие и божественные изображения смешиваются, подменяют друг друга. Святилище – владение богов, отличное от людского жилища, выделено то границами, то стеной по всему периметру, то сосудами с очистительной водой, расположенными на подходах к воротам священного участка. Святилища выполняют функцию объединения не только отдельных людей, но и городов, и целых народов. Вместе с проводящимися играми и праздниками крупные святилища в силу своей экстерриториальности становятся местами собраний. Некоторые местности, народы, обитающие в одном регионе, образуют федерации, объединяются вокруг общего святилища. Они составляют амфиктионии, ассоциации тех, кто живет вокруг, соседей, признающих какое-либо божество и его владение, расположенное или помещенное вне территории каждого из представленных народов. Близ Микали, в Малой Азии, святилище Посейдона служит ионийской резиденцией. К нему собирают на праздник всех ионийцев. Оно открыто для всех тех, кто исповедует ту же веру. В Калаврии храм Посейдона привлекает приморские города, расположенные рядом с Саронийским заливом. Близ Фермопил располагается храм Деметры Поли. В нем периодически собирается часть народов Северной Греции. Члены союза являлись одновременно и сотрапезниками. Они вместе ели и пили. Вино для возлияний смешивалось в общем сосуде. В панэллинских святилищах Олимпии, Дельф и Делоса проходят великие состязания городов, в которых говорят на одном языке, поклоняются одним богам и считают себя совершенно эллинскими. Их объединяет желание собираться на празднества и состязания, участвовать в играх, сочетающих одновременно ассамблею и конкурс, объединение и состязание, и эти два действа соединяются в одно под присмотром Аполлона. В одном из гомеровских гимнов говорится: «Бог ликует, видя, как ионийцы в длинных туниках собираются на прекрасной площади со своими детьми и женами, чтобы предаться радостям кулачного боя, искусству пения и танцев, когда они организуют свои игры. При виде их, собравшихся вместе, можно было бы принять их за бессмертных, не знающих, что такое старость». По радости, которую вызывают в них собрания и состязания, люди похожи на божества, которые посылают созерцающему их Зевсу-олимпийцу его собственный образ на ассамблее богов, богов-зрителей, вечно юных бессмертных.